Глава 26. Эпиграф. И наши бьются в такт сердца, нас согревает это вновь, и кровь чужого храбреца не отличить от нашей крови. Спрак. Ник пустился в путь довольно резво, но лишь только заросли скрыли его от взглядов оставшегося у тела капитана отряда, скорость дикаря заметно поубавилась. С размеренного бега он перешел на шаг, а спустившись к подножию утеса, уселся на камень, видимо, для того, чтобы подумать над той ролью, которую ему выпало сыграть. Весь облик Тускароры выражал гамму сменяющих друг друга разнообразных эмоций. Сначала это была ужасная, почти дикая экзальтация, затем лицо его приняло более мягкое, доброе, почти покаянное выражение. Он вынул из ножен свой острый нож и тревожным взглядом уставился на бурые капли, оставшиеся на лезвии. Заметив кровь и на рукоятке своего грозного оружия, он смыл ее водой. Затем индеец тщательно осмотрел себя, желая убедиться, ничто в его облике не выдаст ужасную тайну, и только после этого почувствовал некоторое облегчение. «Теперь у Вейндота не болит спина», — сказал он себе под нос ракочущим шепотом. «Старые раны затянулись. Зачем капитан ворошил их? Он думает, что индеец толстокожий? Когда хороший, когда плохой, когда живой, когда мертвый. Зачем говорить Вейндоте, что будет стягать опять, как тогда в лагере у врагов? Нет, вот теперь на спине хорошо, больше шрамов не будет». Произнеся этот монолог, индеец встал, посмотрел на солнце, чтобы понять, сколько светлого времени у него впереди, затем бросил взгляд на дом, словно проверяя, хорошо ли он укреплен, выпрямился, как человек полный тревоги, и вышел из своего укрытия, чтобы посмотреть на защитников дома. После этого он оправил одежду, готовясь встретиться с женой и дочерьми человека, которого 3 часа тому назад безжалостно убил. С того момента, как кнут впервые опустился на плечи Тускароры, прошло 30 лет. Все эти годы он сотни раз представлял себе, как совершит месть, а благоприятный момент все не наступал. Сначала желание наказать обидчика только возрастало. Но время, как известно, лечит старые раны, и индеец, возможно, больше никогда не вспомнил бы прошлое, если бы не досадная оплошность самого капитана. Капитан Лоуби был английским офицером выучки прошлого века. Он, без сомнения, был человечным и справедливым командиром, но свято верил армейской аксиоме: чем больше бьешь солдата, тем лучше он воюет. И, возможно, в применении к низшим чинам британской армии подобное утверждение не лишено истины, но строить на этой основе отношения с американским индейцем, человеком, имевшим присущее вождю чувство гордости и собственного достоинства, стало фатальной ошибкой. К несчастью, в этот самый момент, когда все зависело от искренности Тускароры, капитан решил напомнить ему о давнишнем наказании с целью добиться верности и послушания. И по выражению Ника, старую рану вновь проткнула боль. В итоге забытое желание отомстить обидчику вспыхнуло с новой силой, и нож пронзил сердце жертвы с такой внезапностью, что даже милосердие Божие не смогло отвести карающую руку от несчастного капитана. Не прошло и минуты, как он испустил дух. Вот что совершил человек, который только что проник сквозь частокол в жилище своей жертвы. В доме вокруг него стояла абсолютная тишина. Никто не вышел навстречу нежданному гостю. Бесшумной походкой Ник обошел со всех сторон запертые, как оказалось, ворота и постучал. «Кто идет?» — отозвался изнутри Плини-старший. «Добрый друг, открывай!» Друг пришел от капитана. Инстинктивная нелюбовь негров дома на холме к индейцам не делала исключения для Тускароры. Отвращение смешивалось с некоторой долей страха. Для людей, необразованных, отличить представители одного племени от другого всегда было трудной задачей. В их полудетском воображении все эти Онейда, Тускарора, Магауки, Анандага и Иракезы смешались в одну кучу. Индейцы они и есть индейцы, дикари они и есть дикари. Неудивительно поэтому, что Плини-старший сильно колебался, стоит ли при таком серьезном положении в доме открывать ворота человеку, пусть и хорошо известному, но все же представителю подозрительной расы. К счастью, неподалеку оказалась большая дзынь, и Плини-старший условным знаком подозвал жену, чтобы посоветоваться. «Как думаешь, кто там за воротами?» С многозначительным видом обратился он к своей половине. «Каким же образом я буду думать, старый Плини, а?» Что это тебе в голову пришло, что негритянка такая же умная, как благородная леди из Албени? Что она видит через ворота и знает все и еще немножко? Там Ник Проныра. Что скажешь теперь?» «Ты уверен, Плиний?» — переспросила миссис Дзинь. Ее лицо при этом имело не слишком доброе выражение. «Еще как уверен. Я с ним говорил. Он хочет войти. Как нам быть?» «И не вздумай отпирать, пока не получишь приказание от самой миссис. Оставайся тут у ворот. Да припри их, чем сможешь. Я пойду покличу мисс Мод. Она одна одинешенька сидит в библиотеке. Уж она придумает, как надо поступить. Подопри же ворота, старый Плиний. Смотри, не забудь». Плиний-старший кивнул в знак солидарности с мнением супруги, подпер плечом массивную балку и застыл в такой позе, словно новоявленный атлант, на плечах которого держится мир. Стоять ему, однако, пришлось недолго. Через двор уже неслась его миледи, ведя за собой мисс Мод. Девушка, едва не задыхаясь, спешила к воротам, чтобы узнать новости. «Это ты, Ник?» — раздался из-за забора нежный голосок нашей героини. Тускарора вздрогнул. Так внезапно донеслись до него знакомые интонации. Сначала взгляд его был мрачен, потом выражение лица постепенно стало сочувствующим и участливо заботливым. Его голос прозвучал менее резко и отрывисто, чем обычно. «Да, лесной цветок!» Ник часто называл Мод этим именем. «Это Ник, Ник Прорныра, Вайандотте. Принес весть!» Капитан послал. Ник встретил отряд. «Все там, здесь никого, только Вайандотте. Ник видел и майора. Ник расскажет, молодой скво». Эти слова решили все. Ворота открылись. Не прошло и минуты, как Ник уже стоял во дворе. Большая Дзынь бросила взгляд в проем и жестом подозвала Плиния-старшего, чтобы и он увидел необычное зрелище. Джоэл и его сотоварищи работают в поле. К тому моменту, как они вдоволь насладились этой картиной, Мот и ее спутник были уже в библиотеке. Слова индейца о том, что он принес весточку от Роберта, заставили нашу героиню уйти в эту комнату, не слишком полагаясь на деликатность посланца. Она трепетала от одной мысли, что придется слушать его в присутствии третьих лиц. Но Ник не торопился говорить. Он сел на стул, который указал ему Мод, и молча устремил на нее взгляд своих глубоких глаз. От этого взгляда девушка почувствовала тревогу. «Говори же, Вайандотте, если в твоем сердце есть хоть немного жалости. Ради всего святого, неужели с майором Уиллоуби случилось что-то ужасное?» «С майором все хорошо. Смеется, говорит, здоров. Не надо беспокоиться. Майор пленник, но с него не снимут скальп». «Тогда почему ты так смотришь? У тебя на лице написано, что произошло нечто ужасное. Плохие новости, если говорить правду. Как твое имя, молодая скво?» «Ты прекрасно знаешь, Ник. Меня зовут Мод. Твой старый друг Мод. У бледнолицах два имени, у Тускароры три. Когда Ник Проныра, когда Вайандотте?» «Ну ты же знаешь, что меня зовут Мод Уиллоуби», — произнесла девушка, слегка покраснев от того, что приходится говорить не всю правду, но решив все же допустить эту маленькую ошибку и не раскрывать старого секрета. «Имя твоего отца не Уиллоуби, Мередит. О, Боже милосердный, и ты всегда знал это, Ник?» «Для Ника это не секрет, Ник знает этот секрет. Вайандотте видел, как майора Мередита убили. Он хороший начальник. Никогда не ударил индейца, никогда не высек. Ник знает отца, Ник знает мать, Ник знает скво, еще когда она была папус». «Папус» на языке североамериканских индейцев значит «ребенок». «Но почему ты решила сказать об этом именно сейчас? Это как-то связано с твоим известием, с Бобом? Я имею в виду с майором Уиллоуби», — требовала ответа Мод. От волнения она едва могла дышать. «Не связано, и Ник уже сказал», — раздраженно отозвался индеец. «Зачем искать, что связано, когда совсем не связано? Мередит не Уиллоуби. Спроси мать. Спроси майора. Спроси преподобие. Все скажут правду. Зачем быть такой чувствительной? Он совсем не отец». «Что? Что ты хочешь этим сказать, Ник? Почему ты так ужасно на меня смотришь? И ужасно, и сочувственно, и нежно, и зло. Ты принес мне плохие новости?» «Почему? Для тебя неплохие. Он не отец, только друг отца. Ничего не изменишь, отец умер, когда скво попус. Зачем сейчас переживать?» Теперь Мот и вправду почти не дышала. Страшная догадка, хотя и завуалированная неясностью ситуации, мелькнула в ее воображении. Она побледнела, как смерть, и прижала руки к груди, словно для того, чтобы унять бешено колотившееся сердце. Сделав над собой титаническое усилие, она немного успокоилась и обрела возможность говорить. «О, нет, Ник, нет, это невозможно. Мой отец погиб в этой переделке». «Отец погиб 20 лет назад. Сколько повторять?» — зло отозвался Тускарора. Желая облегчить удар этой девушке, которой, видимо, из-за ее собственной к нему доброты, грозный дикарь испытывал странную, необъяснимую нежность. Он почему-то вообразил, если она узнает, что капитан Уиллоуби не родной ее отец, горечь потери не будет так велика. Почему звать отцом того, когда отец этот? Ник знает и отца, и мать, майор не брат. Несмотря на это сенсационное заявление, после которого она ощутила, как земля уходит у нее из-под ног, краска залила щеки Мот, и девушка уткнулась лицом в колени. Это дало ей время собраться с мыслями. Она приказала себе сконцентрировать остатки воли и уже через несколько минут смогла поднять глаза, в которых отражалась та сила духа, которую надеялся увидеть Тускарора. «Перестань играть со мной в прятки, Вайандотте. Я хочу знать правду. Мой отец мертв. Когда я говорю «отец», я имею в виду капитан Уиллоуби». «Неправильно. Не отец», — Вайандотте говорил. «Почему молодая Скво совсем как Магаук?» «О, Господи, капитан Уиллоуби убит?» С полминуты индеец внимательно смотрел на Мот, потом утвердительно кивнул головой. Несмотря на решение быть стойкой, наша героиня едва не рухнула под тяжестью удара. Минут 10 она сидела в каком-то тупом оцепенении, уткнувшись лицом в колени, растерянная, неспособная осознавать смысл происходящего. По счастью, прорвавшиеся слезы принесли ей облегчение, и она немного пришла в себя. Затем Мот подумала, что теперь для того, чтобы сделать что-то, нужно узнать подробности, и принялась задавать Нику вопросы, стараясь выведать у него истину. Первым ее побуждением было выйти навстречу скорбной процессии и собственными глазами убедиться, что надежды нет. Отчет Ника был такой сухой, лаконичный, что давал возможность предположить и лучший исход. И кроме того, удар настиг ее так внезапно, что разум отказывался принять всю правду. Но осталась еще необходимость сообщить о происшедшем тем дорогим ее сердце людям, которые, взволнованные и испуганные, не могли и помыслить о таком ужасном несчастье. Даже миссис Уиллоуби, душевно тонкая, безумно привязанная к тем, кого любила, настолько привыкла видеть мужа выходящим всегда из любых переделок целым и невредимым, что постепенно начала думать, будто он и вправду заколдован, и нужно было разрушить эти ее иллюзии и сказать ей правду. Но Мот чувствовала, что сделать это она не в силах. Ни при каких обстоятельствах она не взяла бы на себя смелость принести ей скорбную весть. А сейчас, когда у нее самой оставалась еще слабая тень надежды, даже думать об этом было жестоко, Мот решила послать за Бьюлой. Одна из негритянок бросилась выполнять поручение. Едва мы начинаем осознавать, что отвечаем не только за себя, но и за дорогих нашему сердцу людей, даже самые робкие ощущают вдруг прилив каких-то неведомых ранее сил. Несмотря на природную внешнюю мягкость и хрупкость, Мот была способна на мужественный поступок. Она выросла в военном лагере, и поэтому большая часть обычных женских слабостей отсутствовала в ее характере. Скорее наоборот, в сложных обстоятельствах редкий мужчина мог рассуждать столь же трезво. Сейчас Мот твердо решила пойти навстречу отряду и увидеть своими глазами тело отца. Ничто, кроме разве просьбы матери, не могло ее остановить. Войдя в комнату, Бьюла застала нашу героиню полной этой решимости и мужества. «Мот!» — воскликнула молодая женщина. «Что произошло? Ты так бледна! Ты посылала за мной? Ник принес какие-то известия с мельниц? Самый ужасный, Бьюла! Отец, наш дорогой, наш любимый отец, с ним произошло несчастье!» Его донесли до опушки леса, а там отряд остановился. Они не хотели застать нас врасплох. Я пойду встретить наших людей и провожу сюда отца. Ты должна подготовить маму к самому печальному. Да, Бьюла, мы должны быть готовы к худшему. Сейчас все зависит только от воли и милосердия Божия. О, Мот, это так ужасно! — воскликнула Бьюла и в изнеможении упала на стул. Что будет с мамой, с маленьким Эвертом, со всеми нами? Бог не оставит нас. Поцелуй меня, сестра. Мужайся ради нашей матери, прошу тебя, мужайся. Подумай, сколько ей должно быть тяжелее. Ты права, Мот. Ни одна женщина не может испытывать те чувства, какие испытывает жена, разве что мать. Голос Бьюлы прервался. Она потеряла сознание. «Пойди сюда, Дзинь!» — позвала Мот и жестом указала негритянке на сестру. «Ей нужен свежий воздух и немного воды. Кроме того, насколько я знаю, у нее при себе должна быть нюхательная соль. Пойдем, Ник, мы больше не можем терять время. Ты будешь моим проводником». Тускарора был молчаливым свидетелем происшедшей сцены. Если она не вызвала у него угрызений совести, то, по крайней мере, возбудила в душе индейца неведомые ему доселе чувства. Два прелестных существа, страдающих из-за удара, который нанесла его рука, это было открытием, и он не знал, какому чувству дать волю — сентиментальному сожалению о содеянном или свирепому раздражению из-за того, что кто-то смеет горевать, хотя реакция сестер на внезапно явившееся несчастье была вполне естественной. Но Мот уже руководил им. Он не знал, как уйти из-под власти этой мужественной девушки, и поторопился вслед за ней из комнаты, бросив напоследок взгляд на бледное лицо Бьюлы. Благодаря усилиям опытной негритянки та уже приходила в себя. Мот не могла ждать. В нетерпении она бежала за индейцем, который показывал дорогу, с такой стремительностью, которая могла бы потягаться с его летящей пружинистой походкой. Не глядя по сторонам, она пересекла двор внутри частокола, но Ник проследил за тем, чтобы для работников, охранявших ворота, их уход остался незамеченным. Забыв о предосторожности, Мот почти летела по дорожке в прибрежном кустарнике. Темное платье надежно защищало ее от непрошенных взоров. Ником двигало желание остаться незамеченным, поэтому даже несмотря на свой охотничий костюм, подобный тем, что носили обычно белые, он умело маскировался среди зарослей. Не прошло и 3 минут с того момента, как Мот и ее провожатый вышли за ворота, и они уже подходили к группе людей, в скорбном молчании стоявшей на опушке леса. Мужчины сразу же узнали нашу героиню и расступились, давая ей дорогу. Мот упала на колени возле бездыханного тела, покрывая лицо погибшего поцелуями и слезами. «Джойс, неужели нет никакой надежды?» — рыдала она. «Невозможно, чтобы отец действительно погиб. Боюсь, мисс Мот, для его чести это был последний поход. Он получил приказ покинуть этот мир, и как истинный солдат, каким был всегда, повиновался без колебаний», — отозвался сержант, сам стараясь быть мужественным. «Мы потеряли благородного и мудрого командира, а вы — самого прекрасного, самого нежного отца». «Не отца», — пророкотал индеец из-за плеча сержанта, одновременно трогая его за рукав, чтобы привлечь внимание. «Сержант знает ее отца. Он прощался, индеец прощался, когда иракезы убили. Я не понимаю тебя, Тускарора, а ты, по-видимому, не очень хорошо понимаешь нас. Поэтому чем меньше ты будешь говорить, тем лучше для всех. Наш долг, мисс Мот, сказать: на все воля Божия. Солдат, который погиб, исполняя свой долг, достоин уважения, но не жалости. Как бы мне хотелось, чтобы преподобный мистер Вудс был с нами. Он сказал бы вам все это так, что у вас не осталось бы места для сомнений. А я, мисс Мот, я простой человек. Мой язык не может выразить и половины того, что чувствует сейчас мое сердце. О, Джойс, какого друга, какого отца благоволил призвать к себе Господь? Да, мисс Мот, это справедливо. Если его честь оставил нас, повинуясь приказу, это только для того, чтобы заступить на ту службу, которая не будет утомительной и не кончится никогда. Такой добрый, такой честный, такой справедливый, такой искренний, — рыдала Мот, заламывая руки. И такой мужественный, моя юная леди. Его честь капитану и Лоуби был не из тех, кто только пишет и рассуждает о войне. Если требовалось выполнить серьезное дело, капитан всегда знал, кому его поручить. Если бы он все еще служил в армии, военные утратили бы самого лучшего своего командира. «О, отец! О, мой отец!» — горько рыдала Мот, обнимая безжизненное тело, как обнимала капитана когда-то в детстве. «Но почему я не могу умереть вместо тебя?» «Зачем позволять?» — снова пророкотал Ник. «Не ее отец, сержант знает». У Джойса не было сил отвечать. Он зажал все свои чувства в кулак. Он должен был вести себя как настоящий солдат. Но сейчас вдруг почувствовал, что еще секунда, и он уже будет не в состоянии контролировать себя. Поэтому сержант вынужденно отступил на шаг, чтобы снова собраться с силами и побороть слабость. Крупные слезы катились по его обветренным щекам, словно капли дождя по коре старого дуба. Природная рассудительность Джейми Аллена пришлась в этот момент как нельзя кстати. Каменщик дал отряду понять, что пора двигаться в дом. «Смерть всегда ужасна», — сказал он. «Она не разбирает между юношей и стариком. Весть о ее приближении всегда заставляет содрогаться сердца. И мы вынуждены принять ее, как закон природы. Но пока мы еще живем во плоти, у нас есть обязанности. Так что самое время подумать, как бы переправить тело в более безопасное место, пока мы еще сами в состоянии это сделать». Услыхав эти слова, Мот поднялась и, всхлипывая, подала знак, чтобы скорбная процессия трогалась в путь. Из соображений безопасности Джойс повел отряд по устью речушки, оставив Мот на некоторое время за деревьями у опушки. Как только его люди оказались в воде, он вернулся, чтобы предложить Нику проводить девушку по сухой тропинке, тем же самым путем, каким она прибежала сюда, и опять пошел к своим людям. Невидящим взглядом Мот смотрела на удаляющуюся процессию до тех пор, пока не почувствовала, что кто-то трогает ее за рукав, и не увидела рядом с собой Тускарору. «Не надо идти в дом», — серьезно произнес индеец. «Надо идти с Вайандотте». «Не идти туда, куда унесли останки моего любимого отца? Не быть рядом с матерью в минуты такого ужасного горя? Ты не понимаешь, что говоришь, индеец? Посторонись, дай мне пройти». «Не надо идти домой. Ничего хорошего, никакого смысла. Капитан мертв, что делать без командира? Надо идти с Вайандотте, найти майора, вот тогда будет хорошо». От удивления Мот остановилась. В этом неожиданном предложении ей послышалось нечто действительно важное, полезное для ее осиротевшей семьи, и она поневоле задумалась. «Найти майора, Ник?» — повторила она. «Но разве это возможно? Мой несчастный отец тоже хотел его найти, и вот погиб. Так неужели же у меня есть шанс на успех?» «Много. Так много, как хочется. Все. Пойдем с Вайандотте. Он большой вождь, и он покажет молодой скво, где искать ее брата». Ник поистине обладал искусством убеждать. Он достаточно хорошо знал женскую натуру, чтобы не строить иллюзии относительно истинного положения Мот к Роберту Уиллоу. Если раньше индеец несколько раз пытался подтолкнуть девушку к осознанию того, что у нее нет кровного родства с семьей капитана, в надежде, что это даст ей возможность перестать страдать, то теперь Тускарора решил, что, назвав Роберта ее братом, он сможет скорее добиться цели. У самой Мот от этого неожиданного предложения бешено забилось сердце. Освободить Роберта, отвезти его домой, передать мать Бьюлу и маленького Эверта под его покровительство и защиту — вот какие мысли будоражили ее воображение. «Ты действительно можешь это сделать, Тускарора?» — с жаром спросила она, прижимая руки к сердцу, словно стараясь унять неистовое биение. «Ты можешь отвезти меня к майору Уиллоуби, и у меня появится шанс его освободить?» «Точно. Молодая скво придет, он пойдет. Ник придет, он не пойдет. Майор не любит Ника. Майор думает, что каждый индеец, как все индейцы. Скво придет, он пойдет. Если не пойдет, есть много ножей. Майор умрет, как и капитан. Молодая скво пойдет с Вайандотте и все увидит сама». Больше уговаривать не потребовалось. «Спаси жизнь Бобу, ее нежно любимому Бобу, чувство к которому ей так долго приходилось скрывать. Ради этого она последовала бы даже за человеком менее знакомым и менее заслуживающим ее доверия, чем этот Тускарора». Жестом она приказала ему показывать дорогу. И уже через минуту они двигались среди лесных зарослей по направлению к мельнице. Ник был далек от мысли соблюдать те предосторожности, которые соблюдал капитан во время своего неудачного похода. Индеец прекрасно знал каждый дюйм земли у старой бобровой запруды. Своими глазами видел расположение неприятельского лагеря, поэтому не было нужды идти уже описанным нами окольным путем. Вместо того, чтобы обходить долину с запада, Ник повернул в противоположную сторону. По упавшему дереву пересек речку и пошел вдоль восточного края долины. Он знал, что здесь нет врагов. Кроме того, местоположение хижин и сараев позволяло ему идти по тропинке, надежно скрытой деревьями от посторонних глаз. Этот путь оказался не столько легким, но и привел его к цели всего через милю. Мот не задавала вопросов, не останавливаясь, не выказывая никаких признаков физической или душевной слабости, не отставая ни на шаг. Она шла след за Тускаророй. Девушка начала осознавать всю серьезность своего предприятия лишь тогда, когда шум воды дал ей понять, что они приблизились к краю ущелья, на дне которого стояла мельница. Здесь Ник на какое-то время оставил ее, а сам отправился на разведку. Он пришел на то самое место, откуда наблюдал за капитаном и сержантом, прежде чем объявить им о присутствии. Теперь его целью было убедиться. С того момента, как он бросил последний взгляд на мельницу, там ничего не изменилось. «Идем», — позвал он девушку, давая ей понять, что серьезной опасности нет. «Мы идем. Дураки спят и едят и болтают языками. Майор пленник, полчаса, и майор на воле». Это было достаточно для мужественной, решительной, чистосердечной Мод. Она быстро двинулась по тропинке за своим провожатым с той скоростью, с какой он указывал ей путь. И уже через 5 минут они вышли к ручью, как раз в том месте, где излучина скрывала путника от посторонних глаз. Вековые сосны были переброшены через бурный поток, образуя надежный мост для каждого, кто обладает твердой поступью и верным глазом. Ник обернулся к своей спутнице, желая понять, готова ли она пересечь речку. Беглого взгляда было достаточно, чтобы убедиться, любые опасения излишни. Полминуты потребовалось обоим, чтобы оказаться в целости и сохранности на другом берегу потока. «Хорошо», — пробормотал индейец, — «юная скво будет воину хорошей женой». Но Мот не услыхала комплимента и не заметила, с каким выражением лица произнес его Тускарора. Она лишь нетерпеливо махала рукой, надо двигаться дальше. Ник пытливо взглянул на взволнованную девушку, и было мгновение, когда он, казалось, отказался от своего плана. Но настойчивый призыв заставил его повернуться и направиться в долину. Теперь индеец двигался медленнее и осторожнее, чтобы остаться незамеченным. Ему вскоре пришлось свернуть с главной дороги на едва заметную тропинку почти у самого склона утеса. Затем был мост, а потом, соблюдая все предосторожности, он повел свою спутницу вдоль так называемой проселочной дороги, на которой всегда существовала опасность встретиться с каким-нибудь посланцем, спешащим в долину или из долины. Ник держался выбранной тропинки, вокруг было множество всяких стежек и дорожек, но та, по которой уверенно шел индеец, скоро привела его к месту, где капитан Уиллоуби оставил свой отряд, и откуда он двинулся к сараю. Ник остановился, прислушался и, не уловив никаких опасных звуков, обернулся к своей путнице. «Молодая скво храбрая», — внушительно произнес он, — «теперь молодая скво хочет сердце воина». «Мы так много прошли! Почему вдруг ты не доверяешь мне, Ник? Он здесь, там, внизу, а женщина любит мужчину, и мужчина любит женщину, и это правильно. Но нельзя показывать, когда в опасности скальп. Возможно, я не понимаю тебя, Тускарора, но я верю, что все в руках Божьих. Он та поддержка, которая исцеляет нас нашей слабости». «Хорошо, скво останется здесь, Ник вернется через минуту». Прежде чем подвергать Мот риску, индеец решил удостовериться, что майор все еще находится в своей темнице, и вскоре в этом убедился. Тогда он постарался травой и прошлогодними листьями засыпать следы крови на земле у сарая. Еще раз внимательно взглянув на место происшествия и подбросив пилу и долото к тем инструментам, которые выпали из рук капитана, когда он получил предательский удар ножом, Ник возвратился к Мот. Наша героиня не проронила ни слова. Тускарора жестом позвал ее за собой и направился вниз по тропинке к сараю. Послушная знаком провожатого, девушка присела на том самом месте, где нож пронзил сердце ее отца. Но Нику казалось, все это было теперь глубоко безразлично. Жестокость исчезла с его лица. По образному выражению индейца, старые шрамы перестали болеть, и в глазах у него светились дружелюбие и теплота. Но в них невозможно было уловить и намека на угрызение совести.